«Знаешь, я не заметил большой разницы, наверное, там только больше порядка», — ответил, отпивая из стакана. «Впрочем, я там провел не так и много времени». «Звучит скучно», — фыркнула Дая, откидываясь на спинку кресла. «Возможно. Ты бы вернулся туда, если бы мог», — спросил Дарс, «не знаю». «Что там делать?» «Моя жизнь теперь здесь». «У тебя там остался кто-то?» — тихо спросила Дая. «Нет. Все связи давно оборваны». Повисла тишина. Каждый думал о своем. Потом я поднялся и достал из скрытого небольшой чип памяти и перекинул на него информацию. Вот, протянул его Дарсу. Тут данные о группе, которая направляется сюда. 5 человек, все профессионалы. Вооружение, тактика, слабые места. Все, что смог собрать на них. «Откуда у тебя это?» Удивленно посмотрел на меня Дарс. Полицейские привычки, усмехнулся в ответ. «Всегда собираю информацию. Никогда не знаешь, когда она пригодится». Да я взяла чип и вставила его в свой коммутатор. «Это впечатляет», — пробормотала она, просматривая данные. «Ты действительно был полицейским. Технически я и сейчас им являюсь. Просто сейчас нахожусь в длительном отпуске. И что ты предлагаешь с ними делать?» Дарс нахмурился, разглядывая данные наемников. «План простой. Станция большая, много укромных мест. Вы берете заказ, я предлагаю деньги. А потом мы их используем», — закончилась для меня Дая. «Именно. Никто не должен уйти и сообщить, что случилось». «Ты хладнокровный», — заметил Дарс, покачивая головой. «Нет. Просто прагматичный». Дая скопировала информацию на коммутатор и вернула мне чип. «Есть еще одна проблема», — сказала она, глядя мне прямо в глаза. «Что делать потом? Если мы устраним эту группу, придут другие». «А вот это уже не ваши проблемы», — ответил, убирая чип обратно. «После того, как мы разберемся с этими, я попробую еще раз поговорить с Цедали. Возможно, увидев, что его наемники не справляются, он будет более сговорчивым». Рискованно покачал головой Дарс. «Он может обозлиться еще больше. Это возможно. Но всегда есть другие варианты. Глава 22 с ними я совсем не собирался делиться тем, что я никогда и рассчитывал на какую-то сделку с Цедали. С моей стороны, это было бы откровенной глупостью. Просто я пытался для себя понять, как обстоят дела сейчас, по истечении 2 месяцев. Конечно, меня беспокоило, что клан до сих пор не оставил попыток устранить меня, но я старался не показывать этого перед Дарсом и Даей. Им совершенно не обязательно знать все мои мысли и опасения. «Значит, это полицейский челнок?» — неожиданно спросил Дарс, пристально рассматривая интерьер корабля, проводя рукой по гладкой панели управления. «Нет, дружище, летал я на полицейских челноках, там все по-другому». «Что, челнок понравился?» Усмехнулся, заметив его интерес. Его любопытство было понятно, не каждый день видишь такой аппарат, с другой он вряд ли разбирался в челноках. «Просто спрашиваю», — пожал плечами Дарс, отведя взгляд, но по его напряженной позе было видно, что вопрос не был праздным. «Странные у тебя вопросы», — сказал я, наблюдая за его реакцией. Меня не покидало ощущение, что Дарс что-то недоговаривает. «Какие есть?» — усмехнулся он. «Скажи, если знаешь, кто за тобой охотится, почему не расправишься с ними?» Его голос звучал небрежно, но в глазах читался неподдельный интерес. «Как тебе объяснить?» «Несложно это сделать, вот только зачем?» «Разберусь с этими, появятся другие. Хочется им, пускай гоняются. Мне ведь они совсем не мешают», — ответил я, хотя на самом деле вся эта история с охотой на меня уже порядком мне надоела. Но показывать слабость перед потенциальными союзниками было бы непрактично. Впрочем, союзниками ли? В этом я до сих пор не был уверен. «Тебе не нужна наша помощь». Да я обеспокоенно посмотрела на меня, слегка наклонив голову. Ее глаза, темные и глубокие, выражали беспокойство, которое мне показалось искренним. «Или это просто хороший спектакль?» «Скорее вам нужна моя помощь, а свои проблемы я всегда решаю сам», — ответил твердо, отметая ее беспокойство. «Годы службы научили меня полагаться только на себя и контролировать эмоции». «Они не верят, что ты полицейский», — Дарс покосился на Даю, заговорщически понизив голос. Не говоря ни слова, я выложил удостоверение и значок перед ними на стол и раскрыл его. «Теперь запрашивайте в сети у полицейского Искина, кому он принадлежит. Каждый номер индивидуален и закреплен только за одним разумным». «Этот за мной», — сказал я, наблюдая за их реакцией. Интересно было, насколько они осведомлены о таких вещах. Дарс немедленно активировал свою нейросеть, и его взгляд на мгновение расфокусировался, типичный признак того, что он взаимодействует с сетевым интерфейсом. Через несколько секунд он моргнул и вернулся к реальности. «Действительно, за тобой», — Дарс удивленно посмотрел на меня, его брови поднялись. «Как тогда тебя заказали? Это же нарушение закона». Недоумение в его голосе казалось искренним. «Это вопрос не ко мне, а к вашей бирже». Думаю, они сделают круглые глаза и будут говорить, что ничего не знали, и я усмехнулся, вспоминая, сколько раз уже сталкивался с подобной реакцией. Вот только полицейское управление за меня не заступится, оно контролируется кланом, который меня заказал. Удивляет другое, почему меня до сих пор оттуда не уволили? Этот вопрос действительно не давал мне покоя уже несколько недель. Действительно странно, тогда бы не было проблем с охотой на тебя, задумчиво протянул Дарс, потирая подбородок. Похоже, специально это делают, чтобы не поднимать шум. Рассчитывают по-тихому расправиться, предположил я, хотя в голове крутились и другие версии, которыми я не спешил с ними делиться. Зачем им это? Нахмурилась Дая, откинув прядь волос за ухо. Свет каюты мягко очертил ее профиль, и на мгновение я почувствовал тоску по чему-то давно утраченному. «Скорее всего, считают, что состою в клане», — ответил я, отгоняя непрошенные мысли. «А ты не состоишь?» Дарс вопросительно поднял бровь, глядя мне прямо в глаза, словно пытаясь уловить малейшие признаки лжи. «Нет, и клан здесь ни при чем. Это было мое личное дело», — отрезал я, давая понять, что эту тему лучше не развивать. Воспоминания о том, что произошло, до сих пор вызывали глухую боль где-то в груди. Странно это все, да я покачала головой, скрестив руки на груди. Она выглядела обеспокоенной, но я не мог понять, за меня или за их собственную безопасность. Что поделаешь, так получилось, пожал плечами, стараясь выглядеть безразличным. Некоторые вещи лучше держать при себе, особенно когда не до конца уверен в людях. Клан поможет тебе, если что. Дарс внимательно посмотрел на меня, слегка наклонившись вперед, словно боялся пропустить ответ. Не знаю. Вот только какая помощь мне может понадобиться. Усмехнулся я, хотя прекрасно понимал, что в некоторых ситуациях поддержка не помешала бы.